Глава 30. Проходит еще несколько дней в доме Данте, доме, где я абсолютно чужая, зато моя дочь наоборот, чувствует себя все более комфортно. Даже перестала скучать по Сереже, вспоминает его, но реже. Мы созваниваемся со Светой. Они у родственников, в деревне, отлично проводят время. Свежий воздух, натуральные продукты, вокруг лес. «Я так понимаю, с тобой в тот день был отец Даниэль?» — говорит Света. «Хороший мужик. Все четко и по делу. Надеюсь, наладите отношения». «Ты даже не представляешь, насколько все сложно». Вздыхаю. «Ничего не отрицаю. Это бесполезно. Стоит только взглянуть на этих двоих, как все становится ясно». «Ничего, разберетесь. Сережа постоянно скучает по Дане. Только об этом жалею. Вряд ли уже будем соседками». «Я ничего не знаю. В подвешенном состоянии». Вздыхаю. «Да понятно. Держись, Полин». Даниил почти все время отсутствует, но это ничуть не добавляет мне спокойствия. Я, как настроенный на него радар, все время напряжена. Все время жду его появления и ничего не могу с этим поделать. Вечером тяну чумазую, как трубочист, Дани домой, чтобы искупать. Лаки выглядит не лучше. Днем прошел дождь, и эти двое повеселились от души, прыгая по лужам. «Он самый лучший пес в мире!» — заявляет Дани. «Вот уж не сказала бы!» Ворчит Таисия, которой приходится ловить непоседливую собаку, чтобы тоже искупать. Сживал любимые туфли хозяйки, а она ужасно зла на него. «Лаки, ты, оказывается, негодник?» — грозит приятелю пальцем Дани. «Воспитывать его надо, вот дождется, на цепь посажу». «Только не это, так нельзя обращаться с животными, я не позволю». «Боевая девочка», — усмехается женщина, — «вся в отца». Вздрагиваю. Как всегда при упоминании этого факта. Боже, я никогда не привыкну, что теперь все знают и смотрят на меня, как на чудовище. После ванны укладываю дочку спать. «Мне здесь очень нравится, мамочка», — говорит Дани. «Тут все так хорошо ко мне относятся, как будто это мой собственный дом. Он так сказал, Даниил, что это мой дом, представляешь?» «Хорошо, дорогая. Я рада, что тебе здесь нравится», — отвечаю со вздохом. «Больше мне нечего добавить. Я не знаю, сколько мы здесь пробудем. Не хочу обнадеживать ребенка. На самом деле, лучшим вариантом для меня было бы сбежать во Францию. Постоянно думаю о том, что Карельский что-то задумал в отношении меня. Это заставляет буквально леденеть от ужаса. Каждую ночь снятся кошмары. Тот проклятый день, когда Данте избили, а меня изнасиловали. Переживаю все это заново. Кричу во сне. Просыпаюсь мокрая от пота, дрожащая. Этой ночью кошмар повторяется, даже невольно бужу Дани. Ребенок очень пугается. «Мамочка, с тобой все в порядке? Почему ты плачешь? За тобой гонится монстр? Я знаю, в некоторых снах живут монстры». «Нет, нет, дорогая. У меня просто затекла рука, стало очень больно», — объясняю поспешно. Не хватало еще, чтобы у дочки развилась фобия. Хватит того, что я сама от них страдаю все эти годы. Не хочу заразить Дани. Надо бежать во Францию как можно скорее. Легко сказать, только сделать». Данил стережет нас очень внимательно. Охраны в доме достаточно много. Ясно, что не хочет потерять Дани снова. Он попросту не отпустит меня в другую страну. Не с Даниэль, точно. Из этого замкнутого круга просто нет выхода. На следующее утро снова размышляю обо всем, что узнала о Карельском, и вдруг до меня доходит. Ну, конечно, я ведь стала свидетелем общения Карельского с Игнатовым. Может быть, в этом причина нападения? Нужно рассказать об этом Даниилу. Хотя я уже говорила с Дюбуа, он мог ему все рассказать. Собирался во всяком случае. Мне очень не хочется быть инициатором разговора с Даниилом, но ничего не остается. После завтрака стучусь к нему в кабинет. «Можно с тобой поговорить? Я кое-что вспомнила». Рассказываю в подробностях, как увидела нашего сотрудника и Карельского в ресторане. После этого он появился возле моего дома. Приходится наступить на горло собственной гордости. Я словно оправдываюсь перед Даниилом, что у меня нет никаких отношений с Карельским. Ничего, кроме лютой ненависти. Они явно знакомы не первый день. «Хорошо, Полина, спасибо за информацию», — коротко отвечает Данте. «Больше не делает выпадов в мою сторону, не называет Карельского любовником, бывшим, и это большое облегчение. Что теперь будет? Будем искать Карельского. Потом как следует побеседуем». «За Игнатовым слежка идет давно. Он сразу показался мне скользким типом. Но мои люди пропустили эту встречу в ресторане. Пару раз он ловко уходил от слежки. Была пара моментов, когда мои люди его теряли». «Я хочу, чтобы все это как можно скорее закончилось. Скажи, ведь это закончится? Рано или поздно, безусловно. Только чем бы это ни закончилось, Полина, ты должна понимать, что нам с тобой уже не получится расстаться. У нас с тобой общий ребенок. Придется как-то договариваться. Если у тебя есть мысли увезти Даниэль в Париж или еще куда, то сразу прошу тебя понять. Это невозможно. Во Франции живут мои тетя и моя мать. Они тоже имеют право видеть Дани. Они могут приехать сюда. После того, как ты 6 лет прятала от меня ребенка, неужели думаешь, что позволю вам снова исчезнуть? Поверю, что сделаешь, как обещаешь. Такого не будет. Смирись. «Кто бы мог подумать, что ты так продуктивна онлайн?» — поддевает меня Кристоф. «За тобой не поспеть. Столько документов прислала готовых. Сотрудники в мейле жалуются, что ты их загоняла». «Ты недоволен высоким темпом работы?» — поджимаю губы. «Ну что ты? Я вообще-то сказал комплимент». «Тогда он слишком витиеватый, чтобы я поняла. Все дело в том, что мне больше нечем заняться», — жалуюсь другу. Даниэль все время проводит со своими новыми родственниками. «Ясно. Но, наверное, это хорошо, что отношения так легко наладились». «Наверное». Соглашаюсь, но в голосе совсем нет уверенности. Неужели я ревную? Дочка на самом деле очень сблизилась с Анжеликой. Обе внешне ужасно похожи, как будто Даня ее дочь, а не моя. Мне от этого и больно, и в то же время испытываю странную нежность. Мне всегда безумно нравилась семья Данила. Их доверительные отношения, с какой любовью они относились друг к другу, искренне и открыто. У меня с матерью никогда не было таких отношений. Впрочем, мама Даниила тоже достаточно сложный человек. От мысли, что она скоро здесь появится и будет еще один раунд ненависти и обвинений, вопросов, что она здесь делает, я буквально холодею. Мне совсем этого не хочется, но понимаю, что не избежать. Наверняка уже узнала про внучку, хочет познакомиться. «Мам, можно поехать в торговый центр с Даниилом?» — спрашивает за завтраком Дани. «Пожалуйста, мне так хочется». «Хорошо, можешь поехать». «Спасибо!» Даня бросается мне на шею. Обнимаю в ответ. Вдыхаю родной и самый любимый запах своего ребенка. Меня не радует обстоятельство, что мы вместе совсем мало проводим времени. Только рано утром и перед сном, но я ничего не могу поделать. Как могу отказать в этой поездке, когда вижу, насколько Дане хочется? Она, безусловно, тянется к отцу. Пусть даже, если еще никто не сказал ей, кем на самом деле является Даниил. У меня такое чувство, что Даниэль сама на каком-то интуитивном уровне догадывается. Понимает, что эта семья не просто хорошие знакомые, которые приютили нас у себя дома. Мы успели обсудить с Даниилом неминуемый разговор с Дани. Договорились, что он не будет торопиться. Но если почувствует момент, когда можно сказать дочери правду, то использует его. Оба согласились, что это наилучшее решение. Трепет, с которым Данте относился к своей дочке, невозможно переоценить. Это неоспоримо, я очень благодарна ему за это. Можно только порадоваться, что у Дани теперь есть отец, который ее так любит. Да, я ревную, переживаю, но в то же время счастлива за своего ребенка, словно разобранный пазл наконец сложился.